Тишина, уют, спокойствие. Интересно, когда-нибудь у меня это будет? Уж точно не в столице. Приехать не успел. Хорошо, хоть отсутствовал недолго. Грабителей по дорогам развести не успели. А вот все остальное... Приходится спешно отменять 4 новых пошлины, утрясать с границами владений, разбираться с наградами и наказаниями. Пару раз ко мне пытается прорваться Дариола, но я на весь дворец посылаю ее в дальние дали. Заняться мне нечем с этой дурой разговаривать. Почему дурой? Была бы умная, не предавала бы. Так что прорывается она ко мне только через 9 дней, а я и дню и ночую то в кабинете, то в подземелье. «Алекс, нам надо поговорить». «Слушаю». Ходить вокруг да около Дариола не стала. «Что теперь со мной будет?» «Родишь мне парочку детей и в монастырь за измену». «Я тоже не скрываю своих намерений, было бы перед кем. К тому же я устал, измотан, я сплю не больше 2 часов в сутки. Кто бы тут был любезен?» «Измены не было». «Ты не переспала с Анри, потому что ему не велел твой брат. Уточняю я. Но ты пыталась». Дариола бледнеет. «Мой брат? То есть...» «Тебе просто подложили этого пивуна. Хочет Дарюшка птичку, будет ей птичка. Хочет куклу, будет кукла. Хочет любовника, будет любовник. Лишь бы не взбрыкивала и покорно родила от племенного бычка теленка нужного пола». Дариола бледнеет, но королевская выучка берет свое. «Мой брат не мог тебе так сказать». «А он и не говорил. У нас были другие темы. Это мне рассказал твой любовник». «Анри? Он?» «Он мертв». Рука женщины взлетает к горлу. В этот миг с выпученными глазами и открытым ртом она как никогда напоминает рыбину, вытащенную на сушу. «Ты! Ты!» «Ну, не совсем я, Марта, но уточнять я не собираюсь». «Он мертв. Все». «Тварь!» «Именно, дражайшая супруга. И советую меня не зрить, потому что зубы у твари тоже имеются. Хочешь выжить, будешь делать, как я скажу». Дариола молча разворачивается и хлопает дверью. Туда и дорога. Но все же встреча с супругой ненадолго выбивает меня из колеи. Я вздыхаю и смотрю в окно. «Инис, девочка моя, как ты там? Мне грустно без тебя, плохо, тоскливо. Ты чудесная. И как же горько осознавать, что мы больше не увидимся. Даже когда я смогу скинуть корону с плеч, у тебя уже будет муж, дети. Я не разрушу твою жизнь, как чужая ненависть и месть разрушили мою. Я люблю тебя». Крысиный король уходит ровно через 13 дней, довольный, нажравшийся, напившийся крови. За это время опустели почти все храмы в Родиноре и Риалоне. Осталось, дай светлый, человек 500 из всей храмовой Аравы. Крысы пожирали и служителей, и приближенных, и холопов, и доверенного, и воинов храма. Им было все равно, и защиты от них и не было. А как? Демона, амулетом и молитвой. А от стаи крыс помолиться, конечно, можно. Перед смертью. Где отпускать крысиного короля значения не имеет, а потому я проделываю это в подземелье своего родового замка. Прощаемся мы почти дружески, и спустя еще 5 дней я отправляю посольство в Риалон. Да, именно, Рене Маринара, пусть учится. Ему поручено объявить дворянству Риалона, что поскольку король мертв, принц пропал без вести, и не похоже, что объявится, а принцесса является моей женой и ждет от меня ребенка. Я? Нет, я не присоединяю Риалон к Родинору. Я просто устанавливаю над ним опеку, протекторат, который продлится ровно до момента возвращения Дария. А беззаконие или самоуправство я просто не потерплю. Как же можно такое терпеть? Так что если кто-то из 6-юродных племянников или кузенов, младшей двоюродной тетушки по дедушке, принялись капать слюнями на чужой трон, то им лучше быстренько вытереть онные платочки бочкам и спрятаться, и поглубже, а то если я выкопаю, там же и закопаю. Так что нет-нет, Радинор и Риалон не сливаются в одно государство. Как можно? А что, я буду менять часть законов? Так ведь и пошлины я снижать буду. Какие счеты между своими? И об армии позабочусь. Финансирование не прекратится. Это сложно, очень сложно, и кроме Рене тут никто не справится. Я мог бы, но ехать в Риалон сейчас, бросив все на произвол судьбы, а еще там... Инис, графиня Андага упорно не желает покидать мои сны, мои мысли, мои чувства. Я так и вижу ее перед собой, веселую и грустную, в охотничьем костюме и в бальном платье, а иногда и вовсе без платья, и в таких сценах, что... Во сне я прижимаю ее к себе, раздеваю, ласкаю гибкое тело, чувствуя себя неопытным сопляком, который впервые увидел женщину. Болван, надо как чуть посвободнее буду прогуляться в свой любимый бордель. Мадам Элиза найдет мне кого-нибудь черноволосого. Твою ж! В своей спальне я появляюсь чуть ли не первый раз за месяц. Вымыться, выспаться, да хоть чуть-чуть отдохнуть. Почти месяц спать урывками. У меня глаза скоро в обеих формах красными будут. Демоны, конечно, выносливее людей, но не настолько же. Собачья жизнь? Да собака бы от моей жизни загнулась. Только-только первую волну разгребли. Выпотрошили основных виновников, казнили кого надо. Теперь без спешки и суеты принимали. Извинения от второй волны. Ну и подкрепление извинений. Основательные подкрепления, не меньше хорошего куска земли. Награждали тех, кто не поддался. Судя по завистливым взглядам придворной шушеры, в следующий раз они еще подумают, прогибаться ли им перед захватчиками. Хотя, кто там захватывать еще будет? Шартрезы? Абигель мертва. Остальные же вонять будут. А вот бунтовать... Я под шумок скормил хранителю еще около десятка шартрезов, так что не раньше, чем поспеет новое поколение, а значит, лет через 10. За это время они и по нужде не смогут отправиться без моего соизволения. Выдрессирую, а если нет? Хранителя нужно кормить регулярно, вкусно и разнообразно. Он, бедняга, уже несколько поколений одними придворными питался, так и язву нажить недолго. Я почти час валяюсь в горячей ванне. Потом вылезаю и, как был, даже без полотенца, топаю в спальню. А там... Алекс, нам надо поговорить. Дариола, кто ее сюда пустил? 2 секунды на размышление, потом я высовываюсь в коридор, как был голый, и рябкаю от души. Уволю нахрен! На границу поедете, раздяи! Стражники бледнеют, я захлопываю дверь и смотрю на супругу. Давно не виделись. Может, надо было в подземельях расслабляться? Туда бы она не сунулась, но туда и поесть. Нет, такого стола там не накроют. А от запаха прямо желудок судорогой сводит. Суп! Пюре из раковых шеек я даже отсюда опознаю, а потому заворачиваюсь в длинный купальный халат и направляюсь к столу. «Алекс!» Дариола отмирает, понимая, что ее я пока не выгоняю. Я плюхаюсь за стол и поднимаю крышку с первого блюда. «Вы меня не слушаете!» «Я ем!» Дариола шипит от гнева, но сказать что-то едкое не решается. Так-то. Я знаю о ваших планах. Да? Вы собираетесь подчинить Риалон? Я собираюсь сделать то, что хотели провернуть твой брат и отец. Закон воздания, знаешь ли. Не рой яму другому, падать больно будет, как говорят в народе. Для этого вам нужна я и мои дети. Только дети. Без меня. Ваши притязания нелегитимны. Без детей. Поправляю я. В другой день я бы смолчал, но сейчас Дариола выбрала самое неудачное время. Я наконец-то позволил себе расслабиться, позволил отдохнуть. И да, я думал об Инис. А потому рыбье лицо женушки и ее бересые ресницы казались особенно неприятными. И я не сдерживаюсь. Мне от тебя нужны только дети. Дашь мне их, останешься жива. В монастыре и под замком, но жить будешь. Нет? Казню прямо сейчас. Ты была выгодным браком, не более того, как и я для тебя. Но у тебя даже не хватило ума хранить верность мужу, которого ты приняла. Ты верность мне тоже не хранил. Ошибаешься. Ты ходил в бордель, я знаю. У меня не так много друзей, чтобы их забывать. Друзей? Это теперь так называется? Я отставляю пустую миску из-под супа и перехожу к жаркому. Пахнет просто упоительно. Госпожа Элиза действительно мой друг. Ей уже к 50, и у нас с ней ничего не было, если тебя это интересует. Но у нее я могу отдохнуть, побеседовать с умным человеком, не выбирая выражений. В бордель стекается много интересных новостей. У меня были причины ее не оставлять. А вот у тебя не было причин требовать отчета. Ты ведь тоже писала своему соловью сладкоголосому. Дарёла невольно кивает. «Ты читал мои письма?» «Прочитал недавно. И что?» Письма она действительно писала, только не отправляла, складывала в ящик стола рядом с дневником. Я к этому относился вполне равнодушно. Понятно, что Дариола не на дереве выросла, пока ее увлечение не идет дальше писем. Пусть живет. «Ты мразь в короне, ублюдок!» «Второе верно. Мать родила меня вне брака». На миг я представляю реакцию Аргадона. «Уважаемый демон, мне нужен от вас ребенок, только в законном браке». «Сдох бы со смеху, точно». «Весь в свою мать!» «Надеюсь. Так что ты хотела?» «Я прошу. Алекс, я мать твоего ребенка». «И?» «Ко мне относятся хуже, чем к заключенным». «Тебя не морят голодом, не держат на цепи, не пытают. Что еще?» «По глазам понимаю многое и усмехаюсь. Понятно, ты попробовала вольницы и власти, и сейчас тебе хочется, чтобы они вернулись. Хочется почета, преклонения, уважения, а еще власти и денег». «Извини, ты их не получишь». «Я?» «Да-да, и советую уже сейчас начать смиряться. В монастыре пригодится». «Ты не передумаешь?» «Нет». Дариола находится рядом, совсем близко, и движение ее руки стремительно, взмах, и на моей шее змеится кровавая царапина, а жена отступает на шаг. «Прости, но ты не оставил мне выбора». Прижимаю ладонь к шее, кровь, разум воспринимает все очень быстро и четко. В руках у Дариолы нечто вроде заколки для волос с острым концом. Удобно и резать, и колоть, как раз для слабой женской руки. Кончик заколки смазан чем-то темным, тягучим. Выхватываю ее из рук женщины и касаюсь языком. «Ритвиш!» «Один из восточных ядов. Противоядие? Нет. У меня около 2 минут до смерти. Было бы. Увы, на демонов ритвиш, как и большинство других ядов, не действует. Так что, не тратя времени, я преображаюсь в свою вторую форму». Ласково улыбаюсь Дариоле двумя рядами острейших зубов. Женушка падает, как подкошенная. «Вот стерва! А был бы я человеком, был бы уже трупом!» Аккуратно вскрываю порез когтем, чтобы вылилось больше крови, чтобы ушел с ней яд. Кровь льется голубоватая, но пока еще с привкусом отравы. Прислушиваюсь к себе. Да нет, все в порядке. Будет. Часика через 2. Кровь демона такая ядовитая зараза, что в ней железо растворяется. А уж яд. Да я салатик из аконита могу ложками наворачивать. Побыть 2 часа в этой форме, 3 для верности. И можно перекидываться обратно. Задумчиво смотрю на жену. Вот ведь стерва. С другой стороны, ее проверяли на отсутствие оружия, а заколка, пусть даже с ядом. Но кто там догадается? Да яд и спрятать несложно. Среди ее барахла, среди всяких кремов, мазей, притираний. Там и вареного демона спрятать можно, а в гардеробе так и трех. Может, найдут, когда завоняет, и то не факт. Шансы у нее были очень неплохие. Умер король и умер. Ее ребенок наследник, матушка-регент. Ну и развернулась бы она почище Абигель. Похоронила бы меня поглубже и забыла. Ага, до родов. Интересно, что бы женушка сделала, получив на руки хвостато-клыкастого младенчика. И ведь избавиться от него было бы нельзя. Кровь родиноров штука такая, редкая. Сейчас она, кроме меня, есть только в одном ребенке. Но где тот ребенок? Я-то никому об этом не скажу. Недолго думая, возвращаюсь к еде. Демон я там не демон, кушать хочется, а точнее, жрать. В этой форме еще больше, чем в той. Так что жаркое исчезает, заливное из дичи, паштет с трюфелями тоже. И завершает трапезу пирожное со взбитыми сливками и вишней, вымоченной в вине. Вкусно! Дариола приходит в себя на стадии пирожного, видит меня за столом и собирается опять грохнуться в обморок. Но, увы, организм крепкий, належавшийся. По второму кругу он запускать волынку отказывается. Я злорадно усмехаюсь. «Выспалась? Ну, садись за стол, поговорим». И, видя, что Дариола колеблется, «Садись, сучка, не то точно прибью». Дарина кое-как поднимается с пола, цепляется за стул, опускается в него. Смотрю насмешливо, помогать даже и не думаю, ухмыляюсь. «Да, дорогая супруга, именно поэтому мой отец и не женился на моей матери. Демонам на ваши обряды плевать, в лучшем случае». «Ты крепкая рыбка». «Да, я. Просто это моя вторая ипостась. Превращаться обратно уж прости пока не буду. Ритвиш выветрится и опять стану человеком». Разочарование крапивой пробивается сквозь страх супруги. Ухмыляюсь. «А ты как думала? Вдовство отменяется. В этом виде я, гадюк, жрать могу и кислотой запивать. И учти, наш ребенок тоже будет». «Демоном?» «Четверть демоном. Квартироном». «Нет!» «О, да! Я таким был до 16 лет. Потом уже превращаться научился». «Ты!» «И что же мне с тобой сделать за такое? Будь я человеком, был бы уже трупом. И вот теперь...» «Ненавижу! Ненавижу тебя!» «На здоровье!» Подбрасываю заколку, ловлю ее в ладонь, слизываю с кончика яд, и Дариола впадает в неистовство. «Завтра же я выйду на площадь и буду кричать, что мой муж — демон! Я добьюсь, чтобы тебя сожгли на костре! Ты нечисть! Ты все разрушаешь! Все!» Истерика набирает обороты. Я смотрю, попивая ягодный взвар из высокого бокала. Вот ведь идиотка. И принимаюсь говорить, только когда замолкает Дариола. «Никуда ты не пойдешь, а скажешь хоть слово. Убью». Эти слова спускают с цепи новый виток истерики. «Убьешь? Пусть! Ты уже всех убил! Убей меня! Убей!» «О нет! Вот родишь, тогда пожалуйста». «Все, что тебе нужно, это ребенок, да? Ну так его ты не получишь!» И в тонких пальцах мелькает еще одна заколка. Запах яда я чувствую даже отсюда, но сделать ничего не успеваю. Она оставляет алый след на бледной коже. «Нет!» И только теперь голубые рыбьи глаза вспыхивают торжеством. «О да! Ритвиш смертелен!» А в следующий миг я оказываюсь рядом с Дариолой. «Смертелен, да, пара минут, и я стану вдовцом. Второй раз за последний месяц. Что-то частенько это случается. Нет, не привыкнуть бы. Разговаривать с Дариолой мне некогда, и я наношу удар в висок, резкий, жестокий. Голова женщины откидывается назад, Я понимаю, это конец, она уже мертва, что и требовалось. Сердце останавливается, оно больше не разносит отравленную кровь по организму. А теперь за ритуальным кинжалом долго тянуться не приходится. А наточен он на совесть. Так чего еще желать? Платье Дариолы расходится под моими руками. Живот круглый, мягкий, теплый. Пока еще там внутри бьется сердце моего ребенка. А значит, и я уверенно рассекаю еще мягкую кожу. Осторожно, чтобы не повредить матку. Нож рассекает мышцы мяса, кровь льется потоком, но я не останавливаюсь. Вот и матка, и ребенок внутри нее. Если плод успел созреть, если он жизнеспособен, если... Но я должен рискнуть, и нож рассекает темно-красные волокна, на ковер льются околоплодные воды. Он совсем еще крохотный, мой ребенок, умещающийся на одной ладони. Зато у него есть острые уши и клычки, и даже крохотные пока прозрачные коготки, и коротенький хвостик, и серая кожа. Четверть демон! Мой сын смотрит на меня мутными голубыми глазками. Младенческий ротик раскрывается в первом недовольном писке, и я смотрю на него в ответ. Моя сила некроманта собирается вокруг меня, окутывает нас обоих теплом, уютом мрака и спокойствием ночи. И он на миг затихает. А я чувствую неподалеку от себя призрака. Какого? Да неважно, сойдет кто угодно. Позови Марту. Долго ждать маму не приходится, буквально пару минут. Она входит и, захлопнув дверь, застывает на пороге, оценивая картину. «Ох, Алекс!» Дариола сначала пыталась убить меня. Потом, когда не получилось, решила убить себя. Это ей удалось. Но ребенка я спас. «Тебе ничего не угрожает?» Остальное Марту и не волнует. Подумаешь, Дариола померши. Да она б ее сама прибила рано или поздно. Я в порядке, а вот малыш. Внимание Марты переключается на крохотное тельце. Ох, Алекс! Мам! Марта решительно забирает у меня малыша, стягивает с кровати простыню, осторожно принимается его обтирать. Младенец попискивает, недовольно и голодно. «Нам нужно козье молоко, сам понимаешь. Срочно нужно». «Так, козье молоко и...» «Придется пару месяцев его растить в подземелье и спустить туда. Вот эту». Я указываю ногой в сторону тела Дариолы. Марта вскидывает брови. «Зачем?» «Мам, пусть она сдохла, туда ей и дорога. Я ее убивать не пытался, но...» Марта соображает не хуже меня. «Риалон, ребенок, мда...» Человеческие дети в это время еще не могут жить без материнской утробы. Сроки беременности Дариолы известны благодаря осматривающим ее магам жизни. Четверть демонята, как и полудемоны, развиваются быстрее людей. Так что малыш может выжить, а может и не выжить. Но до той поры Дариола должна оставаться условно живой. То есть, оглядываюсь. Да уж, уборки здесь... «Тело скинем в подземелье, и придется ее забальзамировать или как-то сохранить». Марта мыслит в том же направлении. «Козье молоко можно взять на кухне. Скажу, что мне захотелось. Сегодня. Сейчас схожу, а то ведь разорется». «Думаешь?» «Алекс, ты молчаливым сроду не был». «Ну, он же маленький». «А самые маленькие создания всегда самые громкие». Марта исчезает за дверью, чтобы через 10 минут вернуться с кружкой теплого молока. За это время я убеждаюсь, что ребенок молчать не будет. И благодарю предков за двери и стены. Тут хоть ори, хоть не ори, не услышат. Вот уж, кстати, оказалось. Вот так. Поить я буду сама. Она достает из кармана платья позаимствованный где-то рожок. И где его можно было найти в это время? Молоко переливается в рожок, а Марта смотрит на меня. «Кровь бы добавить». «Дариолы?» «Лучше бы твою. Ты сейчас уже не отравлен?» Прислушиваюсь к себе. «Да вроде бы нет. Видимо, от нервов кровь потекла быстрее. Или магией яд выжгла». «Все может быть. Тогда превращайся и давай сюда руку». Я повинуюсь, и несколько капель моей крови падают в рожок. Ребенок пьет, и его глаза становятся чуть осмысленнее. Я помню все с первой минуты. А он? Завтра козу найдем и тоже будем держать в подземелье. Нужна нянька. Марта вздыхает. «Алекс, я, конечно, могу, но держать ребенка в подземелье, такого крохотного, это нереально». «Ему нужна подпитка, некромагией». «А еще свежее молоко, забота и полная секретность, то есть...» «Торин? Действительно, чем срочно искать в городе надежных и неболтливых людей, проще доставить ребенка в Торин. Там есть Рене, так что доза некромагии малышу обеспечена. Там есть тетушка Мира, Рене, Касси. Там уже все знают, чего можно ждать от полудемоненка. И четверть демон не окажется для них неожиданностью. Ты тоже поедешь в Торин, хорошо?» «Нет, Алекс, я понадоблюсь тебе тут». «Зачем?» «Да Риола, до твоего возвращения я займусь ее телом и уборкой, а версию произошедшего придумаем потом». Вздыхаю и соглашаюсь, целую Марту в теплую щеку и принимаюсь вызывать Аквира. «А кого еще? Кто везет? На том и едут». Вызванный демон энтузиазма не проявляет и даже ворчит, что скоро примет лошадиную форму или ослинную. Приходится цыкнуть на него и пообещать добавку за неквалифицированный труд. Смирившийся, Квир оглядывает моего ребенка. «Ничего так, малявка будет, тоже некромант. А трансформироваться сможет? Кто ж его знает? По идее, должен. Но когда он этому научится?» «Если к 16 годам, как я, это плохо. С другой стороны, пусть мои дети растут в Торине, для них же полезнее будет. А для Торина... Ладно, с Риком я договорюсь». Я поудобнее устраиваюсь на спине Аквира, прижимаю к себе мелкого, который затихает, постепенно засыпая, и демон вылетает из дворца прямо через окно. Мы мчимся по прямой, через холмы и долины, реки и поля, по лесу и бездорожью. До утра я должен попасть в Торин и вернуться обратно. Нужна ли будет малышу еще моя кровь? Ладно, если что, я его буду навещать. Хотя и так, навещать придется, и достаточно часто. О чем я и сообщаю Аквиру. Демон скалится. «Платить будешь? Хорошо платить». «Буду». «Соглашаюсь я». «Три человека за ночь сойдет?» «Семь». «Будешь упрямиться, вообще ничего не получишь». «Хорошо». «Шесть». «Четыре». «Сходимся, естественно, на пяти. Ворах, грабителях, убийцах. Кто там в тюрьме окажется, того и скормим. Пусть от них хоть какая-то польза будет, кроме вреда». В Торине уже темно и тихо. Оно и понятно, все спят. Время близится к 3 часам ночи. Так что скребусь я в окно к Анри. Учитель на редкость постоянен в своих привычках. Никуда он из башни не переедет. Аквир легко поднимается по любой стене. А вот ломиться в запертые двери — это наверняка поднять тревогу и рассекретиться. В качестве привета в меня летит кинжал. Приходится уклониться и позвать уже по имени. Анри! «Ри!» Растрепанная голова высовывается в окно через пару минут. «И что вы думаете?» — заявляет этот ненормальный, увидев комплект из демона, полудемона и четверть демоненка. «Алекс, ты мозгами думаешь или как? До утра подождать не мог? Войти можно?» Анри издевательски кланяется, отходя в сторону. «Прошу вас, ваше величество!» «Врежу!» Обещаю я, соскакивая с Аквира и уже к демону. «Побудь пока тут, подожди меня». Аквир согласно кивает, и я опять переключаюсь на воспитателя. «Анри, у меня проблемы». «Какие?» Шутки кончились, я показываю на малыша. «Это мой сын». «Ад!» Дариола пыталась сегодня меня убить. Она почти достигла своей цели. Чтобы нейтрализовать яд, мне пришлось перекинуться. Увидев, за кого вышла замуж, она попыталась покончить жизнь самоубийством. И преуспела. Я не стал ее останавливать. Сейчас, анализируя свои поступки, понимаю подсознательно, я хотел освободиться от жены. Да, я не могу быть рядом с Инис, но не хочу быть вместе с Дариолой. Раз уж мне недоступно первое, то заберите к светлому и второе. «От нас? Что надо?» «Мой ребенок». «Я понял. Пойду будить остальных. Жди тут». Совет собирается буквально минут через 10. Кто в халате, кто в длинной ночной рубахе, но мои родные тут. Рики Мира, Рене и Касси, Анри. Анриету сюда не приглашают. Не до такой степени она еще член семьи, чтобы ей все доверяли безоговорочно. Женщины тут же отбирают у меня ребенка и принимаются сюсюкать над ним. Вот ведь. Я понимаю, что тетушка Мира могла привыкнуть ко мне. Но Касси-то, и все же я вижу на ее лице умиление. Хотя это демон-квартирон. Привыкла, живя с некромантом. Или просто для нее ребенок. Это только ребенок. Какой бы расе он ни принадлежал. Но почему для Дариолы? Это ведь был бы ее ребенок. Хороший или плохой. Дети не выбирают, какими появиться на свет. И люди их любят. И слепых, и хромых, и... А Инис бы любила своего ребенка, какой бы он ни родился, хоть с рогами и копытами. Мужчины принимаются выспрашивать у меня подробности истории. Я честно рассказываю о покушении, после чего огребаю подзатыльник от Анри. Болван! Учишь тебя, учишь! Я развожу руками. Увы, в остальном же меня здесь любят. Дариолу терпеть не могли за предательство, так что сочувствия она ни у кого не вызывает. Подумаешь, умерла и умерла, переживем. Уже пережили. Что до ребенка, я оставляю маленького. А как мы его назовем? Я ненадолго задумываюсь. А правда, как? Александр уже занят. Хотя идея есть. Рикард Анри Родинор. Очень неплохое имя, по-моему. Мужчины переглядываются, и Анри словно ненароком проводит рукой по глазам. Ресница попала? Наверное. «Значит, маленького Рики ты оставляешь с нами?» Подводит итог Рик. «Сам объявляешь, что моя жена после попытки покушения на меня заключена в башню, а через 2 месяца она родит мне сына. И скончается при родах. Я буду безутешен». «Будешь!» Тетушка Мира убийственно серьезно. Ты подумал, как будешь предъявлять ребенка народу? Это вообще-то не ласковое человеческое дитятко. Это четверть демон, клыки и когти в наличии. Характер тоже будет своеобразный. Внешности за глаза хватит. Не знаю я, не знаю. Ты трансформировался достаточно поздно. Думаю, он тоже. С Аргадоном, что ли, поговорить? «Иллюзией обойдемся», — пожимает плечами Рик. «Амулеты есть, и не из слабых. Зарядим силой, навесим на младенца. Растить его все равно надо будет здесь. А во дворце я установлю ловушки». По-доброму усмехаюсь я. «Сделаю гомункула, и пусть кто-нибудь на него покусится». «А кто будет за ним ухаживать?» «Придумаю что-нибудь». «Марте его доверю». «Тебя теперь когда ждать?» «Дня через 3. Если что, Рене, ты меня дозовешься?» «Сам знаешь, что дозовусь». «Тогда я спокоен. Все, малыш остается, а мне надо успеть домой до рассвета».